Близкий разрыв тяжелого гаубичного снаряда заставил меня вжать голову в плечи и плотнее прижаться к стене. С потолка посыпались куски штукатурки, и я возблагодарил судьбу за то, что вовремя спустился в подвал и увел с улицы воинов. Если бы задержались, без потерь не обошлось бы. «Начинается концерт», — в перерыве между взрывами сказал Корней. «Интересно, как долго нас будут накрывать?» Ему ответил Видогор. «Минут 10, а потом ромеи в атаку пойдут». «Какую по счету?» «Сегодня 5-е, или 6-е, не помню уже». Опять на улице взрыв, а потом еще 2. Это тяжелый калибр, а следом череда мин, и снова гаубичный. Ромеи начали наступление на Белоград. В тот день, когда мы вышли из леса и после беседы с майором Тингиевым передали пленных в контрразведку. Мы думали, что у нас есть в запасе пара-тройка дней. Успеем подготовиться к обороне. Однако ромеи перешли к активным действиям раньше. Первый удар обрушился на сводную бригаду полковника Слепнева и остатки 15-й пехотной дивизии. После получасовой артподготовки, когда артиллерия противника сравняла с землей хлипкие укрепления славянцев, вперед пошли 2 моторизованные бригады. В небе кружили сотни вражеских самолетов, а в тылах активизировались диверсанты. Стремительным броском, сбивая заслоны, ромеи за 5 часов пробились к окраинам Белограда. В блин раскатали стоявшие на аэродромах чудом уцелевшие после авианалета славянские самолеты, захватили много трофеев и закрепились. А ночью на город посыпались ромейские десантники. И несмотря на полученное предупреждение, наши генералы оказались к этому не готовы. В Белограде воцарился хаос. Тысячи людей спешили покинуть город, и беженцы забили дороги. А славянские войска метались по узким улочкам, вели бои с парашютистами и отрядами ополченцев, которые в суматохе стреляли во все, что движется. В итоге своих в этой суматохе положили больше, чем врагов. А утром штурмовые отряды ромеев, получив подкрепление, продолжили наступление и едва не захватили центр Белограда. Но почти не считается. Вольные отряды, ополченцы, солдаты гарнизона и прибывшие к нам на помощь гвардейцы – сумели остановить противника, а затем отбросили его обратно на окраины, и начались затяжные уличные бои. Что же касательно нашего подразделения, то мы успели вывести с базы весь боекомплект и трофеи, закрепились в одном из районов Белограда и держим его уже 4-е сутки. Нас пытались выбить много раз. Все уже потеряли счет вражеским атакам. Однако каждый раз противник умывался кровью и откатывался на исходные позиции. Как и предсказывал Видогор, обстрел был недолгим. Через 10 минут он закончился, и, оглядев воинов, я подобрал автомат, повесил на плечо тубу с гранатомета и отдал команду. «Наверх! Занять позиции!» Молча, не выказывая недовольства и усталости, бойцы последовали за мной. Мы выбрались из подвала, и, осмотревшись, я тяжело вздохнул. Жалко Белоград. Такой красивый был город, чистый, мирный, ухоженный. А теперь, куда ни посмотри, дымящиеся развалины, на улицах груды мусора и битого кирпича. Воздух пропитан запахами смерти и мертвечины, гарью и порохом. Ощущение, словно попал в преддверие ада. А дополняется все это тем, что над городом висят темные грозовые тучи. С неба льет холодный дождь, а ночами влага превращается в лед, который потом тает, и грязная вода стекает в разрушенные подвалы. Впрочем, в плохой погоде есть свои плюсы. Рамейские авианаводчики не могли висеть над нами и безнаказанно корректировать огонь артиллерии. Так что я доволен. Противник лупит по площадям и ориентирам, тратит боеприпасы, а мы в относительной безопасности. Освобождая дорогу воинам, я отступил в сторону и вдоль стены подкрался к подъезду разрушенного пятиэтажного дома. Замер, прислушался и просканировал первый этаж. Тихо. Внутри никого. Значит, можно войти. Не решились ромеи на очередную авантюру, как вчера. Под прикрытием артиллерии подкралась вражеская разведка и закрепилась на наших позициях. А потом пришлось их выбивать. Только с этим справились, как пехота с бронетранспортерами подтянулась, и снова кровавое рубилово. Едва выстояли. За малым не отступили. Я вошел в подъезд и поднялся на второй этаж. Вражеские позиции в 150 метрах. За развлекательным центром Милолика. И там шевеление, слышны моторы и гортанные выкрики командиров. Противник готовится к очередной атаке. И я усмехнулся. Ромеи губят в своих атаках сотни солдат и теряют бронетехнику. А мы их изматываем и даем возможность резервам собраться в ударный кулак для нанесения мощного флангового удара. Хотя с такими генералами, как у нас, я сильно сомневаюсь, что он достигнет своей цели. Началось. Вражеские солдаты, бойцы 21-й моторизированной бригады АЭЦИ, которые ведет с нами бои, пошли в очередную атаку. Под прикрытием двух медленно продвигающихся вперед бронетранспортеров они устремились к нашему дому. И в этот момент пошел дождь. Холодный ливень накрыл город, видимость ухудшилась, и меня это обрадовало. Все-таки мы окрестные улочки и переулки знали лучше ромеев. Каждую удобную для противника точку пристреляли или заминировали. Так что шансы отбить очередной натиск достаточно высоки. «Эх!» – тяжело вздохнул Корней, устанавливая в стенном проломе ручной пулемет. «Нам бы поддержку минометов!» «Чего нет, того нет». Я расположился возле другой бойницы и добавил. «Хорошо еще, что фланги надежно прикрыты. Слева и справа наши. Они не бросят и не сдадут». «Это да», — согласился сержант и замолчал. «В полу дыра. Видно, что происходит внизу. Мои воины, старая гвардия из вольных бойцов и прибившиеся в ходе боев за город ополченцы, занимали позиции. В моих приказах нужды не было, поскольку каждый от рядового стрелка и снайпера до пулеметчика и гранатометчика знал, что ему необходимо делать. Однако я все-таки окликнул братьев Стахоров. «Без приказа огонь не открывать. Ждите команду или мой выстрел. Как поняли?» «Так точно, командир. Не оплошаем». Снова внимание на приближающегося противника. Рамейские пехотинцы, скользя по грязи и ругаясь, проклиная погоду и командиров, не останавливались. Они уже неоднократно получали отпор, но отступать без боя не могли. Недостаточно получили. Нужно добавить. И мы это сделаем. Ромеи все ближе. И, наконец, они не выдержали. Пулеметы броневиков стали бить по пятиэтажке. Но она стояла на совесть. Стены крепкие, а вражеские пулеметы молотили в основном по верхним этажам. Так что для нас, спрятавшихся за баррикадами, опасность минимальная. Обстрел длился 3-4 минуты. Броневики выпустили по одной ленте, а мы промолчали. Ни единого выстрела в ответ. И ромеев это немного взбодрило. При помощи свистков офицеры стали подавать команды, а младшие командиры, опционы, деканы и тессерарии, погнали вперед молодых солдат. Вот так всегда. Глядя на приближающихся ромеев, подумал я и приготовил к стрельбе РПГ. Пехота противника опередила бронетранспортеры, и они покатились за стрелками. Наверняка в броневиках уже перезарядили пулеметы, но стрелять не торопились. Вражеская техника все ближе и ближе. До первого бронетранспортера осталось всего 60 метров, не больше. Он вышел на прямую линию, свернуть некуда, слева и справа остовы уже сгоревшей бронетехники и развалины. Противник в прицеле. Сомнений не было. И я разрядил в него гранатомет. Огненный комок боезаряда, просвистев по воздуху, ударил под башню броневика, и она подлетела. Конец броне. Она уже не опасна. А мой выстрел послужил сигналом для воинов группы, и на противника обрушился шквал огня. Из дома в Ромеев ударили автоматы, пулеметы, снайперские винтовки и еще два гранатомета. Воздух оказался пронизан тучами смертельно опасного горячего металла. Атака практически сразу захлебнулась. Кое-кто из вражеских солдат попытался отстреливаться, но таких было мало. И их моментально брали на прицел снайперы. Желающих умирать за императора с каждым днем все меньше и меньше. И противник начал откатываться. Сначала под прикрытием брони и разрушенных домов. Но в развалинах Ромеев ждали мины и растяжки. А второй БТР едва не получил боезаряд из гранатомета. Резко сдал назад. Удержать солдат на поле боя вражеские офицеры не смогли. Все закончилось очень быстро. И улочка опустела. На ней остались еще два десятка свежих трупов и горящий бронетранспортер, из которого никто не успел выбраться. Можно записать на личный счет еще одну отбитую атаку. Однако это потом. Сейчас нужно снова спрятаться, и, оставив на месте двух наблюдателей, я приказал воинам уйти с позиций в подвал. Дело к вечеру. Скоро начнет темнеть, и на несколько часов все затихло. На нашем участке точно. Ночью могут появиться вражеские спецназовцы и разведка. А могут и не появиться. А утром все начнется сначала. Новая атака и обстрелы. Впрочем, это будет завтра. А сегодняшний день прошел. Мы опять выстояли, и наши соседи, судя по всему, тоже. Вернувшись в подвал, воины стали чистить оружие и ужинать. В моей группе почти 30 человек, и половину из них я знаю. Позывные и прозвища новичков на слуху. А вот имена, фамилии и звания мне ни к чему. Бюрократия в тылу. А у нас все просто. Готов сражаться. Выделим оружие, боезапас, поставим на позицию. А нет, так катись куда подальше и не отсвечивай. Такова моя политика. И воины, которые видели, что я никого не подставляю, не выделяю и не заставляю по-глупому умирать, доверяли мне и выполняли все приказы. «Связист!» — я позвал Дмитро, ополченца, который у нас отвечал за телефонную связь. «Здесь!» — крепкий мужик в потертой гимнастерке и трофейным автоматом «Скорпион» на плече подошел ко мне. «Вызывай штаб!» «Слушаюсь!» Дмитро стал готовить аппаратуру, допотопный телефонный аппарат, который подключался к проводу полевки. Однако вызвать штаб не получалось, где-то обрыв. Поэтому, выделив ему одного бойца, я отправил связиста чинить линию, а сам решил поужинать. Только вскрыл банку тушенки и заварил чай, как пожаловали гости. Майор Тенгиев собственной персоной, а с ним несколько охранников и незнакомый лейтенант-гвардеец в новеньком сером камуфляже. «Здравия желаю, господин майор!» Удивившись появлению командира, который отвечал за оборону целого района, я поднялся и шагнул ему навстречу. «За день отбили 5 атак. Уничтожили 70 вражеских солдат. Возможно, больше. Сожгли 2 бронетранспортера и подбили еще один. потеряли 2 бойцов убитыми и 6 получили ранения. Тенгеев устало махнул рукой и указал в дальний угол. «Пойдем, поговорим». Оставив гвардейца, который с любопытством разглядывал трофейное оружие, вместе с солдатами, мы отошли в угол, куда бойцы притащили продавленный диван и присели. После чего, тяжело вздохнув, Тенгеев спросил. «Не устал?» «Пока терпимо», — я пожал плечами. «А в чем дело?» «В тыл поедешь». «По делу Вергана?» — предположил я. «Верно». Майор кивнул в сторону гвардейца. «Это твой сопровождающий лейтенант Стоянов». «Выходит, в штабах осознали ценность пленника». «Не сразу. Сначала ему дуболомы из контрразведки пальцы сломали. А только потом передали пленника в особый отдел гвардии. Моя вина. Поздно наверх сообщил. Да и там не сразу спохватились. Только после повторного звонка и вмешательства великой княгини засуетились». «И что с Вергана сейчас?» «Он в столице и просит вызвать тебя». «Когда мне отбывать?» «Прямо сейчас». «А кого вместо себя оставить?» «Корнея, он справится». «Да, сержант потянет». Майор пожевал губами и, понизив голос до полушепота, продолжал. «Расклад следующий. Сейчас под Вергана создается совершенно новая структура. Что это будет, мне неизвестно. Но есть наметки на то, что этой структуре понадобится собственный боевой отряд». Он посмотрел на меня, и я кивнул. «Этим отрядом может стать наш». Тенгеев усмехнулся. «Быстро соображаешь, поручик. И это хорошо. В стране такие люди нужны». Главное было сказано. Дальше уже мелочевка, и через час, передав дела Корнею, я собрал рюкзак и вместе с лейтенантом Стояновым отправился в тыл. «Там я нужнее».